Довези меня на спине. Она куснула меня в шею. Я извернулся и тоже легонько укусил ее в руку, а затем медленно по-стариковски поплыл обратно к берегу. Приятно было ощущать на себе ее тело. С женщиной я в последний раз был уже очень давно. И сейчас давление женской груди на спину, теплое дыхание на шее и ушах. Когда все закончится, с этим нужно будет что-то делать. Мне уже пора найти человека, который бы что-то для меня значил. Не считая моей мазохистской любви к Аллен Джеймс, серьезные интимные контакты у меня бывали только с женщинами из раковой труппы. Но их потребности сильно отличались от моих. Едва начав там работать, я совершил ошибку, переспав с одной из них. Но очень скоро ко мне пришло мучительное понимание того, что жалость – не слишком хорошая опора. «Я не кажусь тебе тяжелее?» «Не знаю, Саша. Не так уж часто я плавал с тобой на спине». «Нет, я имею в виду из-за беременности. Может, мне просто кажется, что я стала лучше плавать?» «А что врач сказал насчет твоей беременности?» «Сказал, мол, все это довольно странно, но такое бывает». «А сама ты что думаешь?» «Это ребенок Фила, и я хочу его. Это может быть только его ребенок. С тех пор, как мы с тобой были в Вене, я ни с кем, кроме него, не спала». Мы проплыли еще немного, как много мне хотелось ей рассказать и сколько всего обсудить. «Уэбер, нет, ты только посмотри, вон там!» Она указывала куда-то направо. В накатывающейся на нас сзади высокой волне виднелась большая золотистая собачья голова. Она быстро приближалась к нам, изо всех сил вытягиваясь над водой. Саша отпустила меня, и я поплыл к собаке, решив, что она, должно быть, вывалилась из лодки и теперь плывет к берегу. «Сюда, дружок!» — я попытался свистнуть, но вместо этого лишь глотнул соленой воды. Пес заметил меня, но, похоже, не очень заинтересовался. Саша позвала его. И он тоже заметил, но результат был тем же. Пес, он был похож на венгерскую гончую или на золотого ретривера, миновал нас и продолжал плыть дальше. Мы переглянулись, и на лицах у нас появилось одинаковое выражение. «Ну что тут поделаешь?» Оставаясь на месте, мы могли только наблюдать. «Я думала, он тонет. Уж во всяком случае точно не желает, чтобы мы ему помогали. Одиночество пловца на длинную дистанцию». Доплыв до берега, пес с исключительно довольным видом выскочил на песок. Хорошенько отряхнувшись, он затрусил вдоль по пляжу. Саша рассмеялась. «Это мне нравится. И откуда он только взялся?» «От Нептуна». Она просияла. «Да, наверное, это и впрямь собака самого Нептуна. Точно». Я подплыл и обнял ее. Она прижалась ко мне. «Это так загадочно. Просто появился из ниоткуда и не пожелал иметь с нами никакого дела. Тайны морских глубин. Иногда эти тайны довольно симпатичны. Давай еще немного поплаваем. Хочу, чтобы ты еще немного прокатил меня на спине». Когда мы наконец вернулись, Уайт уже все приготовил и теперь лежал на спине, загорая. Но на лице у него было выражение, наводящее на довольно мрачные мысли. «В чем дело, Вертун-болтун?»